Глава 33. Ярослава. Дом еще гудел после всех событий. Казалось, стены пропитались напряжением, страхом и чувством какой-то абсолютно ошеломляющей усталости. В коридорах то и дело мелькали люди в форме. Оперативники разговаривали в полголоса, и от этого всего у меня кружилась голова. Я быстро пробиралась в комнате Адама. Он был там один, свернувшись калачиком на кровати, тихо всхлипывал. Увидев меня, мальчишка вздрогнул и поднялся, протянув ко мне руку. «Ярослава!» — голос его дрожал. «Что? Что происходит? Почему так много людей?» Я поспешила к нему и крепко обняла, чувствуя, как он весь напряженно дрожит. «Все хорошо, Адам. Самое страшное уже закончилось», — сказал я тихо и нежно, гладя его по спине. «Никто тебя не обидит, обещаю». Он прижался ко мне сильнее, словно боясь, что я могу исчезнуть. «А папа? Что с ним будет теперь?» Я слегка замялась, не зная, как объяснить мальчику, что его отец теперь в руках правосудия. «Его? Он пока будет занят немного. Ты не волнуйся, малыш, все будет хорошо. У тебя есть я, люди, которые позаботятся о тебе. Ты не один». Он тяжело вздохнул, сжимая мою руку так сильно, будто это была его последняя надежда. «Я не хочу больше быть один», — прошептал он, и мое сердце болезненно сжалось. В этот самый момент дверь комнаты резко распахнулась, и в нее стремительно вошла пожилая женщина в темном строгом платье и платке, покрывающем голову. Ее появление было таким решительным, что даже воздух в комнате стал плотнее. «Адам!» Ее голос прозвучал строго, но с невероятной теплотой и нежностью, и я сразу поняла, кто передо мной. «Мой мальчик, иди ко мне». Адам вздрогнул, поднял голову. В его глазах блеснули слезы и радость одновременно. «Бабушка!» — выдохнул он и тут же бросился ей навстречу. Женщина прижала его к себе так крепко, что у меня защемило сердце. На миг она закрыла глаза, словно вбирая в себя его тепло и пытаясь скрыть собственные эмоции. Затем, словно только сейчас заметив меня, она перевела на меня внимательный цепкий взгляд. «Ты, значит, и есть та самая Ярослава?» — спросила она, слегка наклонив голову. «Мой сын немного рассказывал о тебе». Я слегка напряглась, но постаралась ответить спокойно и уверенно. «Да, это я. Вы бабушка Адама, верно?» Она слегка улыбнулась, но улыбка была грустной и усталой. «Именно. И насколько я понимаю, та, кто за короткое время сумела стать ближе моему внуку, чем его собственный отец». Я не знала, что сказать, просто кивнула. «Спасибо тебе за это», — продолжила она. Голос ее был твердым, но взгляд был полон благодарности. Ты позаботилась о нем в тот момент, когда больше некому было это сделать. «Я просто делала то, что должна была», — ответила я тихо. «Он хороший мальчик, и он не заслуживает всего этого кошмара». Женщина тяжело вздохнула, погладив Адама по голове, и посмотрела на меня вновь, на этот раз серьезно и решительно. «Я знала, что Фахир далеко зашел. Я знала, что он поступает неправильно, но не ожидала, что все закончится именно так. Я думала, что он изменится, опомнится, что внук и семья смогут вернуть его к реальности. Но я ошиблась». «Теперь Адам останется с вами?» — осторожно спросила я. Она решительно кивнула. «Да, я забираю его к себе. Там он будет в безопасности. Я сделаю все, чтобы у него было нормальное детство и будущее, которого не смог обеспечить ему отец». «Спасибо», — прошептала я, чувствуя облегчение, одновременно грусть, потому что привязалась к Адаму, и расставаться с ним было непросто. «Но... а как же лечение?» «Полагаю, что мы проведем заново все обследования, и уже потом будем разбираться, что делать дальше. Думаю, что стоит слегка сменить угол в этом вопросе. Если вдруг нам потребуется все же твоя помощь, то мы обязательно вернемся». Адам поднял голову и посмотрел на меня испуганно. «Ты теперь уйдешь?» Я присела перед ним и взяла его руки в свои. «Я не уйду навсегда, малыш. Я буду навещать тебя, обещаю. Ты будешь в надежных руках. Твоя бабушка очень сильная женщина. Она любит тебя больше всего на свете». Он улыбнулся, все еще робко, но с надеждой. «Я буду скучать по тебе», — прошептал он тихо, сжимая мои пальцы. «Я тоже буду скучать», — призналась я искренне. «Но мы обязательно увидимся. Обещаю». Бабушка мягко положила руку ему на плечо и посмотрела на меня взглядом, в котором читалась благодарность и уважение. «Не переживай, Адам. Муж Ярославы хороший человек и очень надежный. Мы всегда будем рады ему в нашем доме. Я сообщу это его матушке. А если мы рады ему, то и Ярославе, конечно же. Пора, мой хороший, — сказала она внуку. Нам предстоит долгая дорога. Адам еще раз обнял меня, затем подошел к бабушке и взял ее за руку. Она кивнула мне на прощание и повела мальчика к выходу. Когда дверь за ними закрылась, я ощутила, как напряжение последних дней медленно отступает. Внутри меня разливалось тепло от осознания, что хотя бы для Адама теперь все будет хорошо. Что теперь он вне опасности, и ему больше ничего не угрожает. Я сделала глубокий вдох, чувствуя, как впервые за долгое время у меня появилась надежда. Надежда на то, что теперь жизнь вернется в привычное русло, что Дамир и я сможем наконец забыть весь этот кошмар и просто жить. Только теперь я понимала, как сильно мне хочется просто счастья. Того самого, что так долго казалось невозможным и недостижимым. Того счастья, которого мы с Дамиром заслужили больше, чем кто-либо другой. Теперь впереди была только одна задача — научиться жить заново и больше никогда не позволять никому разрушить наш мир. Я повернулась и направилась вниз по лестнице, понимая, что все закончилось и начинается совершенно новая история. Наша история. И теперь ничто уже не могло ее остановить.